Глава 37. Встав на завтра утром, они по очереди приняли душ, а затем по чашке кофе, апельсиновый сок и тосты со сливочным маслом. Пока Венс заканчивала одеваться у себя в спальне, Робби послал Джули СМС из одного слова. «Порядок?» и успел отсчитать 10 секунд, прежде чем она смснула обратно. Всего 10. Ее текст был также лапидарен. «Порядок». Вытянув раненую руку, он проверил повязку. Николь потрудилась на совесть, бинтуя ее, когда Робби вышел из душа. Несколько минут спустя они с Венс устроились в ее БМВ. По дороге вокруг Колумбия ни он, ни она не перекинулись и словом. Дорожное движение — полный отстой, клаксоны надрывались, и Робби видел, что раз, а может и два, Венс испытывала отчаянное искушение пустить в ход свои шикарные синие огни за решеткой радиатора, а то и пушку. «Робби, я была бы благодарна, если бы вы не стали поминать, что ночевали у меня. Я не хочу, чтобы люди подумали что-нибудь не то. А кое-кто из субъектов, с которыми я работаю, способны сделать из мухи слона. Я не толкую с людьми даже о погоде уж, тем паче о том, где ночевал. Спасибо. Да пожалуйста». «Надеюсь», — она стрельнула в него глазами, «вы не думаете, что я пригласила вас на ночлег по какой-либо иной причине, кроме как предоставить вам место для сна?» Даже в мыслях не было, агент Венс. «На мой взгляд, вы на такую не похожи». «На мой взгляд, вы тоже на такого не похожи. Мне нужны свежие колеса. Хотите, высажу вас у СКРМО? На улице М, ближе к 17-й, есть автопрокат. Подкиньте меня туда». «Что, СКРМО не может раскрутиться на свежие колеса для своих?» «У них сплошное дерьмо. Наверное, БУ из бюро. Возьму свою». «В ФБР так дела не делаются. У ФБР есть бюджет, позволяющий это, а у СКРМО нет. Вы – 800-фунтовая горилла, а мы – худосочный шимпанзе». Она доехала до проката на М, Робби вышел. «Хотите встретиться со мной в Данеллис?» – спросила она. «Я туда доберусь, вот только не знаю, когда именно». «Другие дела?» – удивилась Николь. «Есть о чем подумать», – ответил он. «В чем покопаться?» «Не желаете поделиться?» «Мама и ребенок убиты, автобус взорван, стрелок пытается уложить вас, меня или нас обоих. Я позвоню, когда поеду в Данеллис». Войдя в прокат, Робби попросил Ауди. Этой марки у них не было, так что пришлось взять взамен Вольво. Агент по прокату сказал ему, что Вольво – безопасные автомобили. «Только не рядом со мной», – подумал Робби, доставая права и кредитную карту. «Сколько вы собираетесь пользоваться автомобилем?» – осведомился агент. «Оставим дату открытой», — отозвался Уилл. Тот побледнел. «Вообще-то мы обязаны узнать у вас дату и место возврата». «Лос-Анджелес, Калифорния, через 2 недели», — без промедления заявил Робби. «Вы собираетесь ехать в Калифорнию?» — изумился агент. «Знаете, самолетом намного быстрее». «Ага, но далеко не так интересно». 10 минут спустя он выехал из гаража проката на весьма безопасном серебристом двухдверном «Вольво». Больше всего вчера вечером его напугало не свидание со смертью и не гибель окружающих, а Джули. Ощущение под ложечкой, когда он думал, что с ней что-то стряслось. Это пришлось ему не по нраву, чтобы кто-то другой обладал подобной властью над ним. Он изрядную часть жизни посвятил как раз избавлению от подобных уз и уклонению от завязывания новых. Уилл погнал быстрее, вероятно, толкая свой чудесный и безопасный Вольво за пределы зоны его комфорта. Вот это было Робби по душе. Зоны комфорта он недолюбливал, и свои, и чужие. Телефон зажужжал, и Уилл бросил взгляд на экран. Синему нужно встретиться с ним снова, сейчас же. «Кто бы сомневался», — подумал Робби.